Глава 74.1. Великая война святых и демонов. Часть 3. После кратких прощаний с моими спутниками я немедленно отправил сообщение в подземный мир. Ответ пришел в кратчайшие сроки. Созвездие Отец Богатой Ночи разрешило вам войти. Созвездие Королева Темнейшей Весны разрешило вам войти. Туманность подземный мир открыла портал, который перенесет вас. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Первоначально было нелегко выйти за пределы сценария, когда массовый сценарий уже начался. Тем не менее подземный мир охотно потратил огромное количество вероятности ради меня. Я был очень благодарен за это. Меня могут назвать их преемником, но я даже не нанес им должного визита, чтобы поздороваться после получения их помощи в последний раз. Теперь, когда я подумал об этом, я тоже был немного напуган, что если причина, по которой они разрешили мне войти без каких-либо проблем, состояла в том, чтобы избить меня за то, что я не посещал подземный мир до сих пор. Кимдокча. Внезапно пришло сообщение и поразило меня. Я быстро поднял глаза. Это было не через полуденную встречу, что означало, что только один мог отправить мне это сообщение. Что это? Я думал, что ты будешь занят, став менеджером филиала, но у тебя все еще достаточно возможностей, чтобы подумать о том, что происходит на этой стороне. Нет, не знаю. Я просто нашел немного времени. Пихён, плавающий в воздухе, немного ворчал, посасывая листовой табак. Этот парень выглядел так, как будто он устал и переутомился после недавнего становления менеджером. Он уставился на меня со сложным выражением в глазах и позволил вздоху сорваться со своих губ. Я чувствовал, что передачи по соседним каналам временно заблокированы. Ты пытаешься сделать что-то действительно опасное. Разве раньше я этого не делал? Это отличается от прошлого. На этот раз весь звездный поток уделяет внимание тому, что ты делаешь. Я думаю, что уже слышал это сотни раз. Продолжай в том же духе, и вся та карма вероятности, которую ты накопил до сих пор, взорвется тебе в лицо. Ты знаешь, что это значит, не так ли? Я кивнул. Я ясно видел все ужасающие вещи, которые произошли после того, как искривленная вероятность взорвалась во время выбора короля демонов. И, честно говоря, мне часто казалось, что я стою на башне Джанг, один, пропустив довольно много кварталов в последнее время. Будь осторожен сейчас, ты не можешь оставаться везунчиком всегда. Даже если ты находишься под защитой великих Такхаби или внешних богов. Под защитой кого? Забудь это. Я не должен был ничего говорить. Пихён покачал головой, слега распространяя дым в воздухе. Когда он это сделал, замершие каналы снова стали открываться, и табачный дым стал центром внимания. Вернись живым, не умирай, это то, что ты должен сказать парню, направляющемуся в преисподнюю. Ему не нужно было ничего говорить, но я знал, что, вероятнее всего, Пихён остановил все попытки вмешательства, исходящие из бюро. В первый раз, когда мы встретились, он был просто жалким маленьким низкопрофильным Такхаби, но теперь он стал достаточно большим, чтобы выручить меня таким образом. Действительно, сначала нужно было прожить достаточно долго, чтобы увидеть нечто подобное. Перемещение в пространстве и времени началось. Все сенсорное восприятие, казалось, раскололось передо мной, и когда я снова открыл глаза, почерневшие и засохшие земли преисподней приветствовали мое присутствие. Это был подземный мир. Первоначально мне нужно было воспользоваться услугами лодочника Харона и сначала перейти реку, но на этот раз этот шаг был пропущен. Я шел по гравийным берегам высохшей реки и некоторое время направлялся ко дворцу Аида. В тот момент, когда я вошел во внешний замок, десятки тысяч взглядов упали на меня, как будто они ждали моего прибытия. От трех судей подземного мира до неисчислимого числа душ, судя по тому, насколько свирепой была общая атмосфера, я должен был заключить, что их взгляды вовсе не были дружелюбными. Судьи подземного мира обнаружили ваше присутствие. Как и ожидалось, была еще одна цель, чтобы вызвать меня сюда, не так ли? Шу-шу-шурх. Испустив статусы, которые могут превратить каждое живое существо в увядшую мумифицированную шелуху, три судьи из подземного мира подошли ко мне так, словно они скользили в воздухе. Каждый судья был созвездие повествовательного ранга. Я быстро ухватился за несокрушимую веру, висевшую у меня на поясе. Даже если бы я стал сильнее, было бы нелегко попытаться отбиться от этих троих, когда мы были в подземном мире. Именно тогда уровень глаз ведущего судьи начал опускаться к земле. Это было начало. Второй и третий судьи также понизили уровень глаз. Все трое теперь стояли на коленях передо мной. КХМ и армия последовавшего за ними подземного мира начала успокаиваться, как сильная приливная волна. Я посмотрел поближе, и эта изменчивая атмосфера, которую я чувствовал ранее, немного отличалась по природе от того, что я предполагал ранее. Фактически, судьи подземного мира смотрели на меня, вытирая глаза, как будто они были глубоко тронуты чем-то. Ку-гу-гу-гу-гу. Казалось, что сам подземный мир встал передо мной на колени, чтобы открыть дорогу. Это был путь, который вел во внутреннее святилище дворца. Только двум созвездиям было позволено идти по этому пути до сих пор. Мы приветствуем вас в царстве ночи, а наследник подземного мира. Наряду с заявлением судьи, перед моим взглядом всплыло системное сообщение. Вы в настоящее время являетесь принцем подземного мира. Двигаясь по дворцовым залам и коридору, я ощущал внутри что-то странное. Я подумал, что что-то подобное может произойти после того, как ты станешь преемником подземного мира, но, тем не менее, в результате почти вертикального подъема моей позиции, мышление и мозговая активность стали несколько вялыми и негибкими. Я никогда не обращался с этим тепло раньше в моей жизни. Кроме того, что случилось с этим довольно мрачным и декоративным костюмом? Персонаж Рикардо фон Кайсеникс спрашивает вас, являетесь ли вы также принцем? Четвертый принц архипелага Кайсеникс, разделяющий то же зрение, что и я, решил что-то сказать. Размышляя о том, каким должен быть мой ответ, судья, внимательно изучавший меня, также решил обратиться ко мне. «Простите, ваше высочество, да, я хотел бы извиниться за вопросы последнего времени. Теперь, когда я подумал об этом о Джосси, он был тем же судьей, который поприветствовал меня, когда я вошел в подземный мир, чтобы вернуть душу Синьюсен. Он был тем, кто много пил ядовитое вино Яматы, но Эрачии тайно помогал мне. Каков был его модификатор? Нет, все хорошо. В конце концов, все получилось хорошо, так что все в порядке. Я был на самом деле благодарен тогда». Судья опустил голову, словно извиняясь, и широко открыл двери в зал для аудиенций. «Правитель подземного мира ждет вас». Я напрягся и шагнул через дверь вместе с судьями. Однако внушающие доверие статусы от них, охраняющих мою сторону, заставили меня чувствовать себя немного странно в глубине души. Если я стану хозяином подземного мира, я получу множество таких созвездий, как они, в свое окружение. Фу-фу. Понимаю. Вот что случилось. 1. Башня Джанг. Игра, когда строится башня из брусков, которые потом по очереди вытягиваешь и переставляешь вверх или другое место. На чьем ходу башня упадет, тот и проиграл. Глава 74.2. Великая война святых и демонов. Часть 3. Голос Персефоны, исходящая из тьмы, прервал мою цепочку мыслей. Она сидела на троне и была занята беседой с кем-то, сидящим на ее ладони. Баах, Баат, а Баах Хаймэм, тогда это тоже была та же история. Баах, Баат, это был маленький подпрыгивающий Моти. Я знал, кому принадлежал этот голос. И даже прежде, чем я успел что-то сказать, Био уже обнаружила меня и вскрикнула от счастья. Абахат, Абахат, кажется, наш молодой преемник наконец прибыл. Я не знал, почему Био была здесь, но все же, это не было плохим развитием событий. В конце концов, Персефона, казалось, была полностью развлечена ее восхитительными выходками. Каменный взгляд Аиды теплый, нежный взгляд Персефоны упали на меня одновременно. Мне казалось, что все мое тело замерзает, когда это зудящее ощущение охватило меня. Как и следовало ожидать, только взгляд созвездия мифологического ранга содержало достаточно силы, чтобы сокрушить все сущее. Я вспомнил невероятную битву Аида с Посейдоном и выполнил простое приветствие с поклоном головы. Мы так давно не виделись, а отец богатой ночи и королева темнейшей весны. Действительно, это было слишком долгое время, дитя мое. У тебя все хорошо? Да. Как насчет тебя, моя королева? Фу-фу, у нас все хорошо. Хотя мы были немного опечалены тем, что наш единственный сын нанес нам такой запоздалый визит. В разговоре, который мы разделили, была праздничная атмосфера. Поскольку у меня не было никакого опыта в таких вещах, я вообще не мог понять, как продолжать разговор. Аид, сидящий на просторном троне, смотрел на меня с выражением, которое я все еще не мог прочитать, в то время как Персефона сохраняла на лице яркую улыбку, когда продолжала говорить со мной. «Одиночество от твоего отсутствия заполнило наша маленькая внучка здесь. Подумать только, я смогла увидеть внучку Такхаби в старости. В самом деле, чтобы увидеть такое, нужно сначала прожить достаточно долго. Должно быть, ей действительно нравилось, что Био все еще говорит ба-а-а». Персефона мягко похлопала маленького Такхаби, сидящего на ее ладони. «Хотя у нас есть внук, у тебя все еще, к сожалению, нет партнера. Когда ты планируешь познакомить нас с твоей подругой?» «Ах, это, мне все еще нужно думать о...» Главный вопрос, который никто не хотел слышать во время каникул, сразу же налетел на меня. Именно тогда молчаливые судьи решили сделать шаг вперед. «Согласно нашим исследованиям, есть несколько потенциальных кандидатов, Ваше Величество». «Хо, это так?» «Да, эти данные были собраны после расследования с помощью системы соответствия судьбы Олимп Стрелок Купидона и помогите нам Дуа Венус». «Судьи, вы, кажется, сделали что-то продуктивное за один раз». «Нет, подожди минутку. Почему эти чудаки, называемые судьями, расследуют мою личную жизнь?» «К сожалению, голограмма всплыла в воздухе, не давая мне возможности их остановить. Во-первых, это кандидат один. То, что появилось на нем, было определенным кадром. В конце концов, у Дакча есть жизнь Дакчи. Жизнь Дакча. Дакча Си – это замечательное утверждение. Что за, из всех доступных сюжетов, почему они должны были пойти и показать такую темную историю?» Судья говорил сдержанным тоном. «Кандидат один – очень внимательная женщина. Мало того, что она может принять специфические чувства нашего принца с терпимостью, столь же обширной, как реки и океаны, но она также обладает нежной, теплой индивидуальностью и естественной решительностью, а также замечательным внешним видом. Честно говоря, она может даже быть вне лиги нашего уважаемого принца. Мне казалось, что чем больше я слышу, как он говорит, тем больше я поражаюсь». Далее идет кандидат 2. Вслед за этими словами на экране появилась некая женщина, сосущая лимонную конфету и благословленная первоклассными глазами, а также отличительное пятно красоты чуть ниже одного из них. «Пустышка, почему ты плачешь в такой хороший день, как сегодня?» «Я имею в виду, что даже снег. Я обещаю придумать хороший модификатор позже, хорошо?» Судья сформировал довольную улыбку, глядя на отснятый материал, и продолжил рассказ. «Хотя кандидат 2 обладает абразивной личностью и часто прибегает к саркастическим замечаниям, она также имеет особые отношения с нашим принцем. Она – единственное существо, которое полностью понимает темное хобби нашего принца, и не только, они могут даже свободно общаться относительно этого хобби. Поистине, особенное существо. Во всем свете нет больше такой, как она. Да, система сватовства в Олимпе определенно потеряла много мрамора, не так ли? Прежде чем появилось лицо третьего кандидата, я собрал все свое мужество и закричал: «Нет, подожди минутку, у меня пока нет мыслей о браке». Судья опустил голову, словно хотел извиниться, и отступил. «Если уважаемый принц еще не готов, то введение следующего кандидата может быть отложено до следующего раза. Хм, интересно, кто сможет приручить этого нашего упрямого принца?» Персефона жаловалась тоном, очень похожим на мою настоящую маму. «Что ж, если ничего не поможет, хорошо, что Такхаби, родивший этого ребенка, будет твоим партнером. Иаид, и я не связаны ничтожной и старомодной идеей человечества о своих предпочтениях. Жениться на Пихёне, я бы лучше убил себя. Аид и я не будем вмешиваться, даже если ты обладаешь сексуальным предпочтением человек, который знает свое невежество и мудрец идей. Судьи подземного мира с нетерпением ждут вашего выбора. Небольшое количество созвездий интересуются вашими предпочтениями. Созвездие, которому нравится менять пол, уделяет пристальное внимание». Я слегка вздохнул и быстро открыл губы, чтобы заговорить. «Мама». Глаза Персефоны задрожали после того, как она услышала мои слова. «Что ты?» «Я полагаю, вы уже знаете, почему я пришел сюда. Я пришел, чтобы попросить вас об одолжении. Даже если в подземном мире течение времени было медленнее, я не мог слишком долго колебаться. С самого начала у меня была только одна причина посетить это место, так или иначе. Пожалуйста, одолжите мне армию подземного мира». Мои слова наконец побудили Аида нарушить его молчание. «Ты понимаешь, что это значит?» Голос, который, казалось, покрывал мир в чистой темноте, начал давить на весь дворец. Существо, которому дозволялось повелевать армией подземного мира, было единственным в своем роде, и этим существом был хозяин этого царства, царь подземного мира. «Я в курсе. Значит ли это, что ты официально примешь позицию преемника?» Я кивнул. «Если ты согласен стать царем подземного мира, то после того, как все эти сценарии закончатся, ты должен будешь остаться здесь, чтобы править этим царством. Ты действительно понимаешь, что это значит? Это значит, что я не могу попасть в мир живых без особых обстоятельств. Ты утверждаешь, что охотно вступишь на престол подземного мира и будешь здесь заперт до конца своей жизни?» «Да», — ответил я без колебаний. Аид медленно встал со своего трона и уставился на меня с определенным видом отчужденности. Несмотря на то, что я стал намного сильнее, о борьбе с Аидом не могло быть и речи. Мое сердце словно взорвалось от нервозности, но, поскольку я согласился на это, мне приходилось досмотреть это шоу до конца. Сила подземного мира была необходима, если я хотел выиграть великую войну святых и демонов. Я стану официальным преемником престола подземного мира. Глава 74.1. Великая война святых и демонов. Часть 4. Я стал официальным преемником подземного мира, несмотря на то, что я был тем, кто это сказал. Это не казалось мне таким уж реальным. Однако казалось, что я был не единственным, кто ставил под сомнение искренность моего заявления. Король Тартара и правитель ночи, Аид, смотрел на меня. «С твоих уст в подземном мире слетает ложь, в сопровождении ледяного ощущения, достаточно холодного, чтобы заморозить пальцы на ногах. Смерть теперь смотрела прямо на меня. Сразу после того, как ты стал нашим ребенком, я вижу, что ты уже учишься обманывать нас». Аид упрекнул меня холодным голосом и встал со своего трона, чтобы приблизиться к моему местоположению. Я хотел отступить, но мое тело не хотело двигаться. Статус созвездия мифологического ранга в настоящее время подавил все мое существо, поэтому я не мог и пальцем пошевелить. К счастью, ничего плохого не произошло. Аид добрался до того места, где я находился, но затем неспешно прошел мимо меня и вышел прямо из королевского дворца. Я вздохнул с облегчением и повернул голову, увидев, что Персефона потирает подбородок с задумчивой улыбкой на лице. «Хаймэм, это конфликт между отцом и сыном, о котором я только слышала». Несмотря на выражение ее обеспокоенного лица, если судить по тону голоса, женщина явно забавлялась. «Вечная битва между отцом и сыном, с матерью между». Это звучало как рассказ, глубоко запятнанный путями Олимпа. Как будто стараясь сказать, что мне не о чем беспокоиться, Персефона слегка похлопала меня по плечу. Только тогда я почувствовал, как мускулы моего тела, замороженные статусом Аида, расслабились. «Не беспокойся, потому что личность твоего отца всегда была такой. Тем не менее твоя вина в этом вопросе столь же серьезна, ведь ранее ты осмелился изречь ложь. Ты никогда не питал мысли о том, чтобы остаться в подземном мире, не так ли?» Она отлично попала в цель, и мне нечего было сказать. Я никогда не хотел вступать во владение Аида и стать правителем этого царства. Я хотел обладать благами подземного мира, а не наследовать его трон. Вероятно, Аид какое-то время давил на мои мотивы. Пройдет некоторое время, прежде чем гнев этого парня достаточно остынет. Мне жаль, не нужно извиняться, это правда, что и мы с Аидом уже знали, что ты никогда не планировал оставаться в этом мире. Глаза Персефоны искривились, превратившись в пару нежных полумесяцев. Если с тобой все в порядке, проводи маму на обед. Обеденный стол Персефоны, которого я давно не видел, почти не изменился. Блюдо с хорошо приготовленными очень вкусными стейками, а также салат, выложенный в несколько слоев поверх большой тарелки. Снаружи они напоминали продукты, которые можно найти повсюду, но я уже хорошо знал, что это необычная еда. Описание предмета храбрости императрицы мечей, которая завоевала мир, описание предмета мудрость волшебника Триго Круга, который всю свою жизнь провел в библиотеке, описание предмета воля мастера меча, который не мог использовать усиление меча или проявление меча. Я задавался вопросом, не обманывают ли меня мои собственные глаза, и прочитал меню еще раз. Поспеши и выбери то, что тебе по нраву. Разве ничто из этого меню не соответствует твоему вкусу? Нет, это не так, но теперь, когда ты стал созвездием, ты должен потреблять надлежащие истории, чтобы выжить. Ты не сможешь поглощать достаточное количество питательных веществ через пищу обычных людей. Я надеюсь, что теперь, Когда ты уже взрослый, тебе удалось исправить свою придирчивую привычку в еде. Говоря это, она звучала как моя настоящая мать. Твоя мать очень беспокоится о тебе, правильно ли ты питаешься, вовремя или нет, высыпаешься ли ты. Моя рука, двигаясь к вилке, остановилась от ее слов. Ты говорила с моей матерью, фу-фу. Мы говорили друг с другом несколько раз. Если это был Персефона, то она вполне могла это сделать. Даже фуагра, помещенный передо мной, имела такое имя. Описание предмета сердца матери, отправляющей своего ребенка прочь. Это не могло быть настоящим сердцем моей матери, не так ли? Я положил вилку и заговорил. Я вижу, что тип продуктов питания изменился с прошлого раза. В прошлом здесь были мастера меча и архимаги, если я правильно помню. Остров реинкарнаторов уже открылся, поэтому мы должны насладиться специальными блюдами для разнообразия. Ты не согласен? Я могу выглядеть так, но я все еще являюсь членом ассоциации гурманов, поэтому я не должна есть одну и ту же еду каждый день. Ее вилка и нож двигались, сопровождаемые богатым соусом, ароматные абзацы вытекли из тонко нарезанных историй. Изящные движения рук Персефоны поднесла еду ко рту. То, что она ела только сейчас, было описание предмета воля мастера меча, который не мог использовать усиление меча или проявление меча. И некоторые истории исчезнут, если ты не попытаешься их поглотить. Умирающие истории разваливались на конце вилки. Истории, которые никто не искал, выливали восхитительные предложения на кончике языка Персефоны до тех пор, пока она не поглотила их. Мне было сложно наблюдать за этим зрелищем. Персефона подняла на меня глаза и улыбнулась. «Я знаю, что ты недоволен едой созвездий. Тебе, вероятно, не нравится, как мы легко поглощаем радости, гнев, печали и удовольствия воплощений. Тем не менее каждый инцидент, происходящий во Вселенной, обречен на то, чтобы его запечатлели в истории. Ты, я, другие воплощения и созвездия. В конце концов, мы будем поглощены кем-то другим. Жизни всех живых существ станут историями звездного потока. Если нас связывает такая судьба, то лучшее, что могут сделать созвездия, это действовать в направлении сохранения самого разнообразного спектра историй. Это моя вера. Оставляя позади различные истории, и сохраняя те различные типы историй, может быть, то, что сказал Персефона, не могло быть неправильным. По-своему, она преследовала то, что считала правильным в звездном потоке. Вероятно, это было причиной того, что она была членом ассоциации гурманов. Но я был уверен, что она пригласила меня сюда не для того, чтобы рассказать о своей философии в отношении истории. Могу я спросить, что ты действительно хочешь мне рассказать? По правде говоря, Аид не хочет, чтобы ты оставался в этом месте. Значит ли это, что он не хочет, чтобы я был его преемником? Ты путаешь теплое с мягким. Если бы я выразила это словами, Персефона заговорила, когда начала резать лакомство, стоящие на тарелке посередине стола. Аид и я, мы не хотим, чтобы ты остановился как царь подземного мира. Это значит, Олимп пал. Подземный мир тоже потерял былую славу. Будучи удовлетворенным положением царя подземного мира, теперь это ничем не отличается от размещения твоего имени на пиджаке исчезающей истории. Подземный мир – хорошая история, и это также исчезающая история. Действительно, сила, окутывающая подземный мир в настоящее время, не была такой в прошлом. Древняя и увядшая история, история, о которой все меньше и меньше говорят в звездном потоке, будет постепенно утрачивать свою силу. Нечитаемые глаза Персефоны, уставившиеся на деликатесы, содержали глубоко укоренившуюся тоску. Может быть, она постоянно думала об этом, хотя ужинала и наслаждалась множеством разных историй. Страх, что в конечном итоге его и ее подземный мир будут похоронены под забытыми переулками прошедшего времени и станут еще одним чучелом на острове реинкарнаторов. Это неоспоримый способ самого времени, пока мы существуем в звездном потоке. В тот момент, когда я услышал ее слова, я был поражен этой непостижимо глубокой, сильной печалью. Это была та грусть, которую я никогда раньше не испытывал. Глава 74.2. Великая война святых и демонов. Часть 4. Персефона и Аид исчезнут. Из воспоминаний людей, из моих собственных воспоминаний, и история, которую они составили, исчезла бы навсегда. Мне не нравились созвездия, мне не нравились их действия, и мне не нравилось то, как они смотрели на сам мир. Но почему? Неужели я не хочу, чтобы Персефона и Аид исчезли? Может быть, я не хотел признавать эту правду, потому и говорил неосознанно кротким голосом. «Почему ты так добра ко мне?» Я прикусил губы, прежде чем открыть их снова. «Я просто пришел сюда, чтобы использовать тебя. Если бы мне не удалось приобрести силу подземного мира, то компания Ким Дакчи оказалась бы в серьезной опасности на острове реинкарнаторов. Уже тогда я вышел и сказал эти слова. Возможно, я хотел что-то подтвердить, как человек по имени Ким Дакча, а не как лидер компании Ким Дакчи». Четвертая стена слегка дрожит. Системное сообщение «Плод добра и зла» отягощает вашу совесть. Даже если это подтверждение оказалось бесполезной тратой времени. Персефона некоторое время молча изучала меня, слегка протерла губы салфеткой и протянула руку в мою сторону. Ее глаза были нежными и дружелюбными, в них не было ни намека на враждебность. Взволнованный, я попытался встать, но ее статус уже достиг моего плеча. Очень давно мы получили определенное откровение от трех сестер судьбы. Откровение, в нем говорилось, появится преемник самой темной ночи, который положит конец древнейшему мифу. Внезапно я вспомнил историю, которую Дионис рассказал мне раньше. Несколько созвездий, в том числе и я, верит, что именно ты достигнешь. Несколько созвездий, о которых он говорил тогда, должно быть, были Персефоном и Аидом. Тем временем она продолжала. Сначала я была в ярости, услышав это предсказание. В ярости, потому что у меня есть история, которая не может иметь детей. Я понятия не имел, что у Персефоны была такая предыстория. Может быть, причина того, что она до сих пор не имела детей, была из-за этого. Персефона слегка откинула мои волосы назад. Сначала я ждала, задаваясь вопросом, возможно ли это. Может быть, я была бы благословлена чудом. Может быть, мы будем благословлены прекрасным ребенком, который помнит наши истории. Даже если бы здесь существовали только тьма, адский пейзаж и тюрьмы, мы были уверены, что сможем воспитать нашего ребенка лучше, чем любой из 12 богов Олимпа, если у нас будет шанс научить нашего ребенка понимать темноту других существ, рассказать ему о том аде, которому другие никогда не смогут сочувствовать, и показать ему беспощадную тюрьму, наказывающую зло, попирающую праведность Вселенной. В течение многих сотен лет я жила в этом заблуждении. Кончики ее пальцев слегка дрожали. Я не мог осмелиться понять смысл этого тремора. Я просто не мог даже начать оценивать боль и ненависть к Олимпу, заключенную в каждом ее слове. Персефона успела тихо вздохнуть и продолжила. Мы с Аидом долго пролетали мимо многих вещей. Мы знали, что не можем иметь детей, но мы никогда не были несчастны. Даже если бы подземный мир подошел к концу в нашем поколении, и никто не вспомнил бы истории, через которые мы прошли, пока жили, мы отличаемся от 12 богов, мы отличаемся от тех родителей, которые насильно передали свои истории своим детям. Нет никого полнее нас. Но потом, однажды, появился ты. Глаза Персефоны теперь смотрели на меня. На самом деле, он был первым, кто обнаружил тебя. Она продолжала в голосе кого-то во сне. Он сказал, что начал смотреть твою историю с тех пор, как тебе удалось выжить в метро. Сначала я с трудом могла поверить, что был такой ребенок, как ты. Потому что я верила, что такие истории закончились в этом мире. Я до сих пор помню его возбужденный голос, когда Аид говорил о тебе. Мы смотрели маленькую историю, которая выросла одна, сражаясь против самого мира. Мы наблюдали, как ты бросал вызов могущественным созвездиям, сражаясь против внешнего бога и сопротивляясь сценариям Такхаби. Как тебе удалось собрать 5 историй, чтобы возродиться в маленьком созвездии среди мириадов звезд? Я вспомнил моменты, когда компания Ким Дакчи родилась давным-давно. Тогда Персефона была одним из 5 созвездий, которые поддерживали меня. Именно тогда мы впервые начали думать об этом, что мы хотели стать твоими родителями. Мне едва удалось проглотить что-то определенное, пытаясь прийти в себя. Я чувствовал, что могу почти понять правду любви, которую Персефона показала мне все это время. Просто чуть-чуть. Мы с Аидом не хотим, чтобы ты становился царем подземного мира. Мы также не хотим, чтобы ты был связан с нами, и не желаем, чтобы жизни, которые мы прожили, наша история, стали правилами, которые ты должен соблюдать. Нет, все, что тебе нужно сделать, это продвинуться вперед к концу всех сценариев, как ты делал все это время. Но я, преемник подземного мира, ты наш сын. Это все, что имеет значение. У меня не было ни единой вещи, чтобы возместить эту доброту. Все, что я мог им дать, Это просто обещание будущего, которое еще не было написано, без каких-либо гарантий. Когда я достигну конца всех сценариев, я определенно буду помнить ваши истории. Персефона слабо улыбнулась. Идите на террасу, твой отец ждет тебя. У меня не было хороших воспоминаний о моем отце. Мой отец, пьяный и избивающий меня. Неудовлетворенность миром извергалась как проклятие, и необъяснимая вражда, нацеленная на меня. У меня были только воспоминания о жизни, в которой мне просто пришлось терпеть и жить. Прошу прощения, Аид, обладая тенью благородной ночи, ждал в дальнем конце террасы. Он смотрел на вид подземного мира, простирающегося к другой стороне дворца. Я не знал, что сказать, и мог только бесконечно пялиться на широкие просторы. Я видел притоки, где текла река ада внутри и за их пределами, блуждающие души смотрели в этом направлении. Ты видишь это? Смерть бесчисленных людей была там. Там была и грусть, и радости, и страдания жизни. Все те заветные желания, которые не были реализованы, плыли по поверхности реки. Это подземный мир. Пока созвездия исполняли свои желания в сценариях, души, принесенные в жертву этим желаниям, были захвачены этим местом. Мир тех, кто был сброшен, ранен и разбит по сценариям, это был подземный мир. Я перевел взгляд на Аида. Он понял эту тьму и стал царем подземного мира. Пока мы не отворачиваемся от приливов печали, устремляющейся из мира живых, спасая каждую из этих душ, слушая чужие истории тысячи лет, нет, даже десятки тысяч лет. В тот момент я подумал, по какой-то причине, я мог сказать слова, которые я сдерживал дольше всего. Отец. Аид не ответил. Может быть, это слово было таким же чуждым для него, как и для меня. И все же правитель Тартара ответил. Командуя армией, я снова посмотрел на него, совершенно ошеломленный. И в следующий момент я услышал звук, похожий на рев темноты. Души в непосредственной близости от крепостных стен мчались к дворцу. У некоторых из них были решительные выражения, а у других героически мрачные. И перед всеми ними стояли три судьи. Это была огромная армия, падающая как приливная волна. Я с трудом пытался скрыть свое сердцебиение от сильной ауры великой армии, которую прежде не видели. «Во славу подземного мира!» Первый судья крикнул. «Во славу принца подземного мира!» Второй судья вытянулся в струнку и посмотрел на меня. И когда третий судья сильно поднял свое копье к небесам, каждая душа здесь начала реветь в один голос. «За вечность всех сценариев и достижение их конца!» Когда рев продолжился, ко мне обратился царь подземного мира. «Теперь иди». Аид даже не взглянул на меня, когда сказал это. Несмотря на то, что он этого не сделал, Аид все еще смотрел на меня. Он всегда смотрел на меня. «Подземный мир, твой союзник с этого момента». Глава 74.1. Великая война святых и демонов. Часть 5. Дуонг. Дуонг. Дуонг. Боевые барабаны стучали с другой стороны врат. Хан Суюн стояла перед вратами, ведущими к 119-му региональному конфликту, и смотрела за них. «Эй, ты готов? Эта битва будет вестись вместе с Ючин Хёком». Их личности плохо сочетались, но не было другого союзника, который внушал бы столько уверенности, как он. К сожалению, Ючин Хёк сейчас демонстрировал немного странное поведение. Ючин Хёк, вместо того чтобы готовиться ко входу в 119-е врата, он вместо этого смотрел на недавно сгенерированные 123-е врата. Теперь, окруженная неким зловещим предчувствием, она собиралась произнести его имя, но затем его фигура внезапно исчезла, и затем могущая сила втолкнула ее во врата. «Системное сообщение: вы входите в 119-е врата. Какого художника?» Последнее, что она увидела, было суровое, безэмоциональное выражение лица Ючин Хёка. «Ты пойдешь одна. У меня есть еще одно поле битвы, которое следует посетить. Эй, ты! Ты не можешь принять такое решение, Вади». Еще до того, как Хан Суюн смогла что-то выкрикнуть в ответ на это внезапное заявление, окружающее пространство разорвалось и принялось кружить, открывая новое поле битвы. Проклятие. Воплощение Хан Суюн вступило в 119-й региональный конфликт. Воплощение Хан Суюн выбрало лагерь, зло. Она уже пересекла врата и не могла сейчас вернуться. Девушка просто должна была сначала закончить эту битву, если она хотела вернуться. «Многие созвездия заметили вас. Единственным человеком в широко открытом лагере зла была только Хан Суюн». С другой стороны, ужасные взгляды из созвездий, принадлежащих к противоположному лагерю, сыпались на нее один за другим. Созвездие Мастер Ковчега смотрит на вас. Созвездие Защитник Молодых и Путешествующих смотрит на вас. Созвездие Богиня Рассветной Звезды смотрит на вас. Созвездие Тот, кто стоит перед Богом, смотрит на вас. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья смотрит на вас. Хан Суюн могла только стонать в ужасе, когда она подтвердила владельцев этих взглядов. Даже если она не обращала внимания на Мастера Ковчега Ноя, там были Защитник Молодых и Путешествующих, Архангел Рафаэль, и богиня Вакарин из Деревохранителей. Тот, кто стоит перед Богом, Архангел Камаэль, и Демоноподобный Огненный Судья, Архангел Уриэль, тоже. И затем, абсолютный бунт Валькирий, стоящих позади, без разрыва между ними. Глядя на них в городом одиночестве, она была почти готова заплакать. Хан Суюн знала, что это ловушка, но все же не могла даже представить, что они создали поле битвы с такой разницей в боевых силах. Нет, это вообще могло быть названо полем битвы. Интересно, позаботится ли Ким Дакча о моих похоронах должным образом? О, маленькое зло! В тот момент, когда Хан Суюн услышал настоящий голос богини Рассветной Звезды, она поняла, что над этой ситуацией нельзя смеяться. Многие в лагере добро хотят судить вас. Хан Суюн прикусила нижнюю губу, и когда она развернула повязки на левой руке, кто-то неожиданно подошел к ней. Кто-то присоединился к лагерю зла. Кто-то вышел на такое невыгодное поле битвы. Но кто? Первоначально я собирался сидеть сложа руки и наблюдать, но, видите ли, у меня есть кто-то, с кем я должен договориться. Это был настолько раздражающий голос, что Хан Суюн сразу узнала, кому он принадлежит. Асмодей, прошло какое-то время, воплощение дракона черного пламени. Именно тогда девушка вспомнила кое-что, что Ким Дакча сказала ей некоторое время назад. Рафаэль и Асмодей имеют историю вместе. Если эти двое когда-нибудь столкнутся друг с другом на поле битвы, попытайся использовать это в своих интересах. Когти Асмодея вытянулись, и даже когда Хан Суюн ничего не делала, король демонов уже наполнился желанием сражаться. «Рафаэль, наконец, пришло время отплатить тебе за предыдущий бой». Оставив позади черные остаточные изображения, Асмодей бросился вперед. В то же время две огромные магические энергии столкнулись в воздухе. Король демонов может быть ненадежным существом в любой другой ситуации, но, по крайней мере, это было лучше, чем полное отсутствие союзников прямо сейчас. Ку-у-у-вах! Хан Суюн избежала взрыва и поднялась в воздух. Открывающийся сверху вид на поле битвы растянулся на многие мили. Даже если Асмодей сражался против Рафаэль, оставалось еще много других созвездий. «Черт тебя побери, Ким Дакча! И тебя тоже, Ючин Хёк!» Чтобы сражаться против этой огромной армии, у нее не было выбора, кроме как раскрыть скрытую карту, которую девушке удавалось прятать до сих пор. «Я, мастер черного пламени, Хан Суюн, разбужу дракона древней печати. О, созвездие темнее самой тьмы, о, пропасть глубже, чем текущая ночь». Девушка действительно не хотела произносить эти строки, даже если бы ей пришлось умереть, но в сложившейся ситуации губ Хан Суюн начали читать все сами. Ее левая рука отреагировала на заклинание и пошевелилась. Можно было услышать рев дракона, доносящийся откуда-то далеко. «Здесь, в этом месте, покажите себя». Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны готовится к пришествию полубога. С другой стороны, Ючин Хёк полностью вошел в 123-е врата и начал искать кого-то на этом поле битвы, покрытом кустами, развивающимися на ветру. «Я не ошибаюсь, это ее аура». Причина, по которой он пошел против просьбы Ким Дакчи и вошел в эти конкретные врата, теперь стояла прямо перед его глазами. «Ючин Хёк, пожалуйста, стань моим союзником». Он никогда не забывал момент далекого прошлого, когда впервые услышал эти слова. Ее элегантный нос и аккуратно сложенные светлые волосы. Ее глаз со зловещим красным блеском, кружащим внутри, как будто высмеивал все в этом мире. «Анна Крофт, она была такой же, как он помнил. Ты пришел, Ючин Хёк». Воплощение Ючин Хёк вступило в 123-й региональный конфликт. Воплощение Ючин Хёк выбрало лагерь «Добро». Причина, по которой он вышел на это поле битвы, заключалась в том, что Ючин Хёк знал, что Анна Крофт будет здесь. И созвездие, которое сказало ему это, было. Созвездие «Скрытный интриган» демонстрирует странную улыбку. Ючин Хёк стиснул зубы и заговорил. Пришло время свести счеты за вторую регрессию. Он тихо обнажил черный демонический меч, и его клинок издал резкий почерневший крик. Глава 74.2. Великая война святых и демонов. Часть 5. Момент мести, которого он долго ждал, наступил. Ючин Хёк направил свое оружие на Анну Крофт, в то время как она оставалась спокойной, стоя на своем месте. «Доставай свое оружие. У меня нет желания сражаться с тобой. Тогда просто умри». Он угрожающе шагнул вперед, но провидица просто покачала головой в ответ. «Ты действительно здесь, чтобы отомстить за вторую регрессию? Твоя месть бессмысленна. Ты должен знать, что я не Анна Крофт из второй регрессии. Ты в твой вчерашний день уже не ты. Что ты имеешь в виду? Ты унаследовала воспоминания и желания Анны Крофт из второй регрессии. Ты обладаешь точно таким же идеалом и целью, как и она. Без сомнения, ты – та самая Анна Крофт. То, что определяет существование – это истории, которыми каждый владеет. Я вижу, что твои взгляды одинаковы, будь то вторая или текущая регрессия». Хотя она смотрела на приближающийся меч Ючин Хёка, Анна Крофт все еще оставалась совершенно беззащитной. Видя признаки почти смирения в ее глазах, выражение его лица ожесточилось. «Где Заратустры? Они не здесь. Не смеши меня. Невозможно, чтобы ты пришла одна. Если бы это была Анна Крофт, которую ты знал, тогда да, она бы никогда этого не сделала». Он сделал еще один большой шаг вперед, и волосы женщины перед ним взлетели под давлением его статуса. Ее лицо, теперь полностью раскрытое, показывало следы ран здесь и там. Что привлекло его внимание больше всего, так это шрам, окружавший глаз великого демона. Как будто кто-то пытался сознательно отключить его. «Что с тобой случилось?» «Много чего произошло». Она убрала его руку и отстранилась от Ючин Хёка. «Это означает, что возвышенная Анна Крофт, которую ты знал, уже давно пала». Как только ее слова подошли к концу, кое-что пришло с другой стороны поля битвы. Созвездия, которые выбрали зло, мчались по полю, полностью развязывая свои статусы. Как будто он знал, что что-то подобное произойдет, Ючин Хёк двинулся, чтобы взять Анну Крофт в заложники. Однако что-то явно было не так. Часть созвездия из туманности Асгард вступила в соответствующий региональный конфликт. Часть созвездия из туманности Веды вступила в соответствующий региональный конфликт. Часть созвездия из туманности Папирус вступила в соответствующий региональный конфликт. Анна Крофт на самом деле улыбалась, глядя на меч, указывающий на ее шею. «Пожалуйста, прекрати свои глупые поступки, Ючин Хёк. В конце концов, мы на одной стороне». Воплощение Анна Крофт выбрала лагерь, добро. «Я думал, что туманность Асгард была твоим спонсором. Я понимаю твое недовольство, но не мог бы ты отложить это до следующего раза?» Они могли говорить о двух разных вещах, но они все еще полностью понимали ситуации друг друга. Однако такая вещь была очевидна. Один был регрессором, который понимал прошлое лучше, чем кто-либо, в то время как другая была пророком, который постоянно сталкивался с таким регрессором. Ючин Хёк вытащил меч и заговорил. «Подходящий конец для тебя, пророк, и, похоже, мне придется поделиться с тобой этим концом. Ку-гу-гу-гу-гу». Великая армия Асгарда, маршируя вперед и поднимая пылевые облака, наконец остановилась. Созвездие Бог Справедливости и Дружелюбия считает эту ситуацию прискорбной. Созвездие Пламя Муспельхейма хочет сжечь все на этом поле битвы. Созвездие, которое любит менять пол, смотрит на воплощение Ючин Хёк. Как будто доказывая его последние соображения, Селена Ким и Айрис стояли впереди марширующей армии, которая прекратила наступление. Ючин Хёк мог прочитать много эмоций, написанных на их лицах. Тогда их окончательное рассмотрение. К сожалению, их остановка не означала, что другие созвездия будут делать то же самое. «Уворачивайся». После слов Анны Крофт обе их фигуры исчезли с места, и затем огромный взрывной шум охватил все поле битвы. На земле, где они стояли, мог быть найден колоссально большой кратер. Кварурурурун. Потоки молнии можно было увидеть в небе над ними. Звуки, похожие на смех, исходящие от тенистых, темных созвездий. Созвездие Бог Смерти Черный Волк выбрало лагерь зла. Созвездие Бог Король Молнии выбрало лагерь зла. Цвет лица Анны Крофт побледнел, когда она подтвердила модификаторы созвездий. Бог Смерти Черный Волк был мощным созвездием из Папируса, Анубисом. Что касается Бога Короля Молний, боже мой, это Индра. Если у Олимпа было 12 богов, то у Туманности Веды было и 8 локапалов. И одно созвездие господствовало над этими 8 локапалами как их король. Созвездие Бог Король Молний вызвало дождь молний. И это был именно Бог Король Молний Индра. Многие созвездия заявляют о несправедливости из-за участия бога короля молний. Было нетрудно понять, почему некоторые критиковали эту ситуацию. Индра не был среднестатистическим созвездием, который должен был оказаться в жалком маленьком региональном конфликте. В конце концов, не будет преувеличением назвать Индру самым сильным существом в Ведах, если исключить трех его главных богов. Созвездие «Бог-король молний» в настоящее время находится в состоянии пришествия полубога. Кроме того, он был не в теле воплощения, а в состоянии полубога. Анна Крофт зажмурилась, уклоняясь от падающих с неба молний. Даже если бы она была отличным бойцом, и независимо от того, насколько могущественным являлся Ючин Хёк, сейчас было невозможно сражаться против этого созвездия. Тем временем Ючин Хёк задал ей вопрос. «Почему ты предала меня? Это подходящее время для такого разговора», — сказала Анна Крофт. Но затем женщина увидела его бессловесный взгляд, все еще направленный на нее, и ответила со вздохом. «Это был лучший доступный путь вперед в то время. Я верила, что достигну конца, о котором думала, делая это. Итак, ты достигла этого конца?» Тогда Анна Крофт не ответила на этот раз. «Пути выживания» или записи 1863 регрессии, не объясняли, какого сценария удалось достичь Анне Крофт из второй регрессии. Итак, только она знала, каков был ее собственный результат. Однако вместо этого она выплюнула свои слова злым голосом. «Почему ты спрашиваешь, когда уже знаешь ответ?» Тогда бог смерти Черный Волк сделал свой ход. Анубис, созвездие повествовательного ранга, скрывающий свое лицо под черной маской шакала и держащий черное копье в руках, его оружие точно пронзило падающий удар молнии и прицелилось в сердце Анны Крофт. Но потом, ку-ду-ду-ду-дук, я буду тем, кто убьет ее, сказал Ючон Хек низким, тяжелым голосом, когда он схватил копье голой рукой. Созвездие бог смерти Черный Волк ошеломлено. Невероятный статус начал излучаться из тела Ючин Хека, статус трансцендента. Теперь залитый золотыми лучами света, Ючин Хёк ощущал, как магическая энергия кипела в его теле. Копье Анубиса начало мощно качаться, как будто у бога смерти начался Паркинсон. Анубис громко заявил, что хочет противостоять этой власти. «О, тот, кто сопротивляется смерти, я бог смерти, Анубис, я пожну твою жизнь в этом месте». «Бог смерти», — ответил Ючин Хёк, — «ты не бог смерти». В то же время синий свет взорвался от его правой руки. Как только Анубис закричал и отступил, черный демонический меч в руке Ючин Хёка снова заревел. «Я уже видел настоящего бога смерти». Это была одна из техник, которые Ючин Хёк скрывал до сих пор. Глава 74.1. Великая война святых и демонов. Часть 6. Сражение на пляже, произошедшее не так давно, вспыхнуло в радужных оболочках Ючин Хёка. В тот день копье, разделяющее границы океанов, столкнулась с обильной ночью. Это была битва при Гигантомахе, свидетелем которой он был тогда. В этом месте он увидел бескрайние океаны и бесконечную ночь, идущую лицом к лицу. Посейдон и Аид. Битва статусов между двумя созвездиями мифологического ранга. Блестящее раскрытие огромных статусов, которыми обладают созвездия, занимающие верхние ступени обширного звездного потока. Ючин Хёк являлся непосредственным свидетелем того сражения и был потрясен этим. Он почувствовал, что тронут им, и из-за этого парню пришлось испытать отчаяние. И он снова встал. Ючин Хёк сделал то, что ему нужно было, чтобы превзойти тех далеких врагов. Этот удар мечом был техникой, которую он создал, копируя тех врагов, которых он еще не мог превзойти. Фехтование, разрывающее небеса мечом. Внутренние тайны. Раскол темного океана. Меч Ючин Хёка двигался вместе с иллюзией распадающегося пополам черного океана. Это был удар мечом, имитирующий косу Аида, сталкивающуюся с копьем океанов. Лезвие эфира, горящее голубым оттенком, было немедленно окрашено в черный свет, и взрывная магическая энергия трансцендента заменила тьму подземного мира. И в следующее мгновение Ючин Хёк, используя энергию, разрывающую небеса, разрезал туловище Анубиса. Гуваааа! Мощный удар меча пронзил тело Анубиса. Он закричал и рухнул на землю. Даже если бы они были в 80-м сценарии, эта способность победить созвездие повествовательного ранга была. Многие созвездия в шоке от божественной силы воплощения Ючин Хёк, сила человека, который наконец превзошел силу созвездий, заставила их кипеть в волнении. «Атакуйте его вместе! Огонь! Убейте его!» Чей-то крик стал сигналом для начала бомбардировки. Стрелы, пропитанные мощной магической энергией, затмили небеса и обрушились вниз. Ю Чин Хёк противостоял им всем лицом к лицу. Пушут, пушут. Даже когда стрелы пронзили его бок, плечи и бедра, он встал перед Анной Крофт, чтобы отразить все атаки. Девушка должна была спросить его: «Зачем? Ты умрешь. Тогда, почему ты не позволяешь мне? Не в этом месте. Это не является частью плана Ким Дак Чи». Она прикусила губы, сильно. Ким Дак Ча. Конечно, она знала, кем он был. Тем не менее, кто он такой, каково было его значение, что этот гордый и непреклонный человек решил возложить свою веру на этого парня. Ю Чин Хёк громко пробормотал, как будто отвечая на ее молчаливый вопрос. «Однажды я увидел воспоминания о регрессионном повороте далекого будущего». «Далекое будущее», — сказал он. Прежде чем она успела что-то сказать, парень продолжил. «Казалось, что многое произошло. Ну, похоже, ты увидел что-то действительно веселое. Ты тоже случайно видел конец третьей регрессии?» «Я не видел его. Тем не менее я видел, каково твое будущее». Плечи Анны Крофт слегка вздрогнули от удивления. Она обладала предвидением, но все, на что девушка могла делать, это шпионить, получать лишь разрозненные фрагменты будущего. Она определенно не могла видеть далекое будущее за этой мировой чертой. Ю Чин Хёк спросил ее: «Желаешь узнать?» «Ни за что». Он проигнорировал ее и открыл рот. «Подобно тому, как ты унаследовала воспоминания о себе со второго хода, ты из следующей регрессии унаследуешь воспоминания о себе из третьей. Точно так же ты продолжаешь использовать ретро-познание, чтобы взглянуть на части воспоминаний о предыдущих поворотах регрессии и заглянуть на шаг вперед в будущее. У тебя дела будут идти точно так же, как и сейчас. Ты говоришь об очевидных вещах. Кто-то, кто не может видеть будущее, может также сказать что-то подобное. Что ты пытаешься сказать мне здесь?» Анна Крофт ответила с пренебрежительным ухмылкой, но выражение лица Ю Чин Хёк оставалось нечитаемым. «Прошла семисотая регрессия. Многие вещи изменились. Ты и я. Под проклятием запоминания наших прошлых жизней мы становились все слабее и слабее. Мы, нет, подожди. И после 900-й регрессии, а затем, 1000-й. Однажды ты сказала мне это». Ю Чин Хёк медленно моргнул и вспомнил некий отрывок, который он прочитал из записи 1863-й регрессии. «Ю Чин Хёк, я не буду передавать воспоминания обо всем, что произошло, своей следующей реинкарнации. Я больше не могу этого делать. Ты мне не нравишься. Я не могу продолжать сражаться, неся всю эту ношу. С этого момента ты будешь один. Ты уверен, что сможешь нести бремя всего этого?» Лицо Анны Крофт побледнело, когда она закричала: «Это не могу быть я. Я не сломаюсь. Я. Ты изменишься». Его слова, словно произнесенные оракулом, заставили вздрогнуть все тело девушки. Ее пустые глаза начали дрожать в следующий момент, но прежде чем она успела что-то сказать, Ю Чин Хёк снова открыл рот. «Однако я бы хотел, чтобы ты не менялась». Ее глаза открывались все шире и шире. «Я хочу продолжать ненавидеть тебя. Я планирую помнить все, что ты сделала, и никогда не прощать тебя за это. Для этой цели». Он оставил дрожащую Анну Крофт позади и шагнул вперед, раскрывая свой статус. «Ты не должна переходить в следующую регрессию». Пролетая мимо бесконечного дождя стрел, они увидели одинокое созвездие, стоящее на поле в ожидании. Он был самым сильным существом на этом поле битвы. «Все вы, отойдите в сторону. Я буду бороться с этим человеком». Это был бог-король молний, Индра. Бесчисленные другие созвездия могли дрожать только от того, что сталкивались с его огромной силой, которая символизировала статус вет. Ку-гу-гу-гу-гу-гу. Созвездие Гром Четверга настороженно следит за богом-королем молний. Созвездие, которое также символизировало гром и молния, Гром Четверга, казалось, горело боевым духом больше, чем обычно. «Ю Чин Хёк, остановись, даже если это ты». Ю Чин Хёк проигнорировал слова Анны Крофт и бросился к богу-королю молний. Он уже достаточно хорошо знал статус Индры. Сила этого существа превосходила даже силу Сури, с которым юноша боролся некоторое время назад. Тем не менее он не собирался сжиматься от страха из-за этого существа. Ни за что. Все еще недостаточно. Индра не был его конечной целью. По сравнению с созвездиями мифологического класса или внешними богами, с которыми Ю Чин Хёку нужно было сражаться в будущем, такое существо, как Индра, было просто еще одним переходом на дороге, по которой ему приходилось идти. Кроме того, существо, которое он хотел превзойти больше, чем кто-либо еще, было Глава 74.2. Великая война святых и демонов. Часть 6. Созвездие скрытный интриган впечатлено вашей волей к борьбе. 5000 монет были спонсированы. Фигура Ючин Хёка взлетела высоко в небо, прежде чем рвануться прямиком к Индре. Как высокомерно. Удары молнии, выпущенные королем богом, разделили землю на части. Ядовитые дуги электричества бурно танцевали, когда поле раскололось, как грохот волны цунами. Электрические токи набросились и ворвались в руку Ючин Хёка, они рвали его ноги и проникали в его живот. С каждым шагом, который молодой человек делал в воздухе, Ючин Хёк оглядывался назад на то время, которое он давно прожил, и думал о жизнях, которые ему, возможно, придется повторить. 41-я регрессия. 362-я регрессия. Раз Ким Докча показал ему, а потом 1863-я регрессия. Будущее, которое он получил из рук коварного скрытного интригана, чтобы заглянуть туда одним глазком, мелькнуло в мозгу Ючин Хёка. Для него это была битва против самого себя. Царство, которого он не мог достичь независимо от того, как сильно он пытался. Вот он, третий виток себя, изо всех сил, а затем изо всех сил, чтобы он мог превзойти эти моменты. Кваква-ква-ква-ква. Ючин Хёк рвался вперед, как будто он заимствовал все возможности жизни, которые ему пришлось бы прожить, и жизни, которые он мог бы прожить. Фехтование, разрывающее небеса мечом. Святая, разрывающая небеса мечом, как-то сказала парню это, что он не должен допустить существования небес над ним, что Ючин Хёк должен все разрушить, уничтожить и презирать. Однако что он должен был делать, когда, разрушив небо над головой, он обнаружил, что там было что-то еще? Секретная техника. Передача внутренней тайны. Созвездие Бог-Король Молнии высмеивает вас. Созвездие смотрит сверху вниз на воплощение из-за небес. Этот удар мечом был создан исключительно для их уничтожения. Когда он почувствовал магическую энергию, текущую внутри черного демонического меча, Ючин Хёк вспомнил меч Чокченёна. Одним мечом он разрубил горы. Этим мечом он дал миру понять, что даже океаны можно разрезать. Итак, что нужно для того, чтобы рубить звезду одним мечом? Кабуум! Одна из ног Ючин Хёка взорвалась в воздухе. Однако это произошло не из-за молнии Индры. Его мышцы, напряженные до безумия, взорвались с громким шумом. Этот шум был вызван историями, проникающими в каждый угол мышечных волокон, взрывающимися, чтобы создать прямую тягу. Прекрати это, сволочь. Он увидел взволнованные глаза Индры. Ючин Хёк почувствовал, что время замедляется. Нет, на самом деле оно не замедлилось. Скорее он ускорился. Чтобы уничтожить звезду, ты должен сам стать звездой. Это был ответ для такого человека, как он, рожденного простым человеком, достичь созвездий. Скорость, которую не могла выдержать форма жизни, начала разрывать все тело Ючин Хёка. Это была цена, чтобы заплатить, чтобы стать звездой, когда он был не один. Его тело выскочило вперед, как черная сверхновая, и прорвалось сквозь стены искрящегося электричества, разбило все созвездия, осмелившиеся его блокировать, и, наконец, достигло сердца Индры. Разрез падающей звезды. Он почувствовал определенное ощущение от кончика черного демонического меча, и затем раздался голос, исходящий от расщепляющейся звезды. В сопровождении звука чего-то взрывающегося в далеком космосе, Ючин Хёк почувствовал, как его тело падает с воздуха. Его зрение затуманилось, и молодой человек не мог подтвердить вид звезды, которую ему удалось порезать. Мышцы его тела отказывались прислушиваться к его приказам. В нем не осталось ни грамма энергии. Тем не менее Ючин Хёк все еще чувствовал, как кто-то догоняет его, даже сквозь угасание пяти чувств. Тот, кого он ненавидел больше всего, был занят бегством с ним в своих объятиях. «Ючин Хёк, ты действительно безумен, но я уже знал это». Сплюнув еще глоток крови, Ючин Хёк заговорил с ней. «Индра, он, вероятно, мертв. В конце концов, его тело полубога взорвалось. Даже если он пережил это, Индра больше нельзя называть живым существом». Голос Анны Крофт был пронизан неким необъяснимым жаром. Только ее эмоций, переданных тоном голоса девушки, было достаточно, чтобы Ючин Хёк понял, чего он достиг здесь сегодня. Ему удалось уничтожить звезду. Маленький жалкий человечек действительно уничтожил одну из восьми самых ярких звезд Вед, Лакапалу. Все созвездия, принадлежащие туманности Веды, разъярены действиями воплощения Ючин Хёк. К сожалению, На небе все еще оставалось бесчисленное количество звезд. «Если бы я не спасла тебя сейчас, ты бы умер там». Он знал, что девушка говорит правду. Через ее предвидение Анна Крофт, должно быть, видела его смерть. «Хотя я тебя и спасла, это всего лишь отсрочка неизбежного, хотя...» Кровь продолжала литься из широко открытой раны на его талии. Одна из ног Ю Чин Хёка исчезла, и у него не осталось сил удержать клинок в вертикальном положении. И в конце концов ее бегущие шаги также остановились. Он не мог видеть фронт, но понимал, что означало ее действие. Им больше некуда было бежать на этом поле битвы. Анна Крофт заговорила. «Ю Чин Хёк, у меня нет никакого желания дожить до 700-й регрессии рядом с тобой, как и у меня. Но, черт возьми, похоже, нам придется жить вместе во время 4-й регрессии. Этого не произойдет, потому что я не умру в этом месте». Ю Чин Хёк не обладал способностью предвидения, как она. Он не знал, что будет дальше. Даже тогда он продолжал говорить тихим голосом, так как его голос угас, но это был определенно не голос человека, готовившегося к смерти. Почти в то же самое время с отдаленной стороны небес донесся грохот трескучего грома. Они не принадлежали молниям Индры. Пространство и время искажались, и шумы создавались чем-то, пересекающим гигантские врата. Ю Чин Хёк не мог видеть это зрелище, но Анна Крофт стала свидетелем его вместо молодого человека. Это была армия, окутанная кромешной тьмой. Единственное царство, похороненное глубоко в древнем мифе, в настоящее время пересекает этот мир. Ю Чин Хёк, тупой ублюдок. Ю Чин Хёк услышал громкий крик стоящего на переднем крае этой армии и заговорил. «Потому что в этой регрессии у меня есть союзники, которые не предадут меня». Туманность подземный мир присоединилась к Великой войне святых и демонов. Глава 74.1. Великая война святых и демонов. Часть 7. Сила подземного мира была невероятной. Армия подземного мира, вступившая в 121-й региональный конфликт, полностью сместила бойцов из лагерей добра и зла и превратила все добро зло на поле битвы в нейтральное. «Шевелитесь!» Созвездия, участвующие в 121-м региональном конфликте, видели, как армия ада вторглась на их поле битвы, и либо они убежали, либо оказались недееспособными. 121-й региональный конфликт был насильственно завершен. Применимый исход битвы не может быть решен. Отсутствие воли к сражению со стороны участников соответствующего сражения подтверждено. Применимый региональный конфликт был исключен из категории «Великая война святых и демонов». Я взглянул на завершившееся поле битвы и, не делая перерыва, перевел взгляд на следующие врата. 117-е врата сейчас активированы. 119-е врата сейчас активированы. 123-е врата сейчас активированы. Согласно плану, мои спутники должны быть в самом разгаре воздушной драки в 117-х и 119-х вратах прямо сейчас, разделившись ранее. Чон Хиван и Ли Хён Сен были в 117-х воротах, а 119-е были укомплектованы Хан Суюн и Ю Чин Хёком. То есть я должен помочь с ситуацией в 117-х, а не в 119-х вратах. Созвездие массовый производитель говорит, что вы должны войти в 123-е врата. 123-й, но там не должно быть никого. Я сосредоточился на расплывчатых изображениях поля битвы, которые можно было увидеть за вратами, а потом... Что за? Я сразу же выдал новый приказ своим войскам. Слушайте меня, мы идем в 123-й врата. По моему приказу более 30 тысяч бойцов из подземного мира прошли через врата. Великая армия преисподней, летевшая на черных облаках, пересекла портал и начала прибывать в небо 123-й зоны регионального конфликта. Ю Чин Хёк, тупой ублюдок. Вот он, обильно истекающий кровью и умирающий. А потом Анна Крофт тащит его на спине. Я вроде понял, почему этот дурак решил не придерживаться плана и участвовал в этой конкретной битве. Демонический король спасения. Я услышал ее срочный зов и в то же время я заметил врагов, торопливо преследующих Анну Крофт и груз, в виде человека, который девушка тащила на спине. Это были созвездия из очень злых вет и папируса. Большинство из них были обычного ранга, но среди них было несколько повествовательных созвездий. Выбранный вами лагерь – зло. Тем временем Ю Чин Хёк и Анна Крофт были в лагере добрых. Другими словами, преследовавшие их враги были злом. Если бы это была Великая война святых и демонов оригинальной сюжетной линии, то они были бы моими товарищами. Убить их всех. К сожалению, мои союзники на этом поле битвы не были ни добром, ни злом. Во славу подземного мира, три судьи, едущие на адских скакунах, горящих адским пламенем, взревели в унисон и устремились к вражеским рядам. Эак, судья милосердия и праведности. Минос, судья мудрости и закона. Радамант, судья беспристрастности и неподкупности. Когда они были живы, они шли по пути царей, а теперь они идут по путям судей преисподней. Они выпустили ауры, присущие созвездиям повествовательного уровня, и стали сокращать число приближающихся врагов. Как получается, что подземный мир имеет? Куваах. Я приземлился рядом с Ючин Хёком и Анной Крофт, наблюдая, как враги истекают кровью истории и умирают. Все его тело было покрыто тяжелыми ранами. Даже пальто этого ублюдка, обладающее сильной устойчивостью к жаре, не выдержало высокой температуры и наполовину растило. Я тоже не мог слышать его дыхание. Я заметил отсутствие его левой ноги. Были следы ее исчезновения из-за внутренней силы расширения. Этот идиот, он, должно быть, использовал разрез падающей звезды. Возможно, он сможет одурачить других, но мои глаза было не обмануть. Это был действительно потрясающий темп роста. Первоначально разрез падающей звезды был скрытым козырем Ючин Хёка, который он едва успел выучить, пройдя тысячный регрессивный ход. Но теперь этот парень сумел достичь такого уровня уже в своей третьей регрессии. Он все еще дышит. Как он оказался таким? Он пытался спасти меня. Ючин Хёк спасал тебя? Она тихо посмотрела на меня, но взгляд девушки в конце концов опустился. Ее последующий голос звучал горько. Он сказал, что моя смерть не является частью твоего плана. На мгновение я почувствовал себя в полной растерянности. С чего бы Ючин Хёку? Я взял на себя заботу о нем, принимая парня от Анны Крофт. Я нажал на его акупунктурные точки, чтобы остановить кровотечение, и, положив его на пол, я лучше посмотрел на его текущее состояние. Разрез падающей звезды был техникой, с которой он еще не справился. Левая нога, которая каким-то образом могла противостоять взрывному толчку вперед, была за исключением спасения. Расчленение конечности не может быть излечено даже с помощью эссенции Лиса Эллин. Я немного вздохнул, прежде чем вытащить какой-то предмет из своего внутреннего кармана. И это было чем-то, что напоминало одно щупальце, принадлежащее темному, дымчато-серому кальмару. Описание предмета — фрагмент седьмого щупальца кальмара Кимдокча. Анна Крофт посмотрела на предмет подозрительными глазами. Что это такое? Я получил его в подарок не так давно. Подарок? Что? Я снова был в растерянности относительно того, как я должен это объяснить. Фактически, этот предмет был бонусной статьей не для продажи, доступной только во время акции сотрудничества компании Кимдокчи, проводимой массовым производителем незадолго до начала Великой войны святых и демонов. Я вспомнил, что те, кто приобрел совершенно новые феррархини, получали его в порядке очереди. Я до сих пор живо помню тот разговор, который у меня тогда состоялся с массовым производителем. Спасибо. Все благодаря тебе. Этот сезон прошел с огромным успехом. Знаешь, щупальца кальмара Кимдокчи исчезли менее чем за одну минуту. Как бы я ни думал об этом, это просто не имело никакого смысла. Были созвездия, которые купили феррархи не просто, чтобы заполучить мои ноги. Массовый производитель хитро улыбнулся и спросил меня: «В чем дело? Ты хочешь знать, кто они?» «Нет, не совсем. Помимо всего этого, как ты приобрел фрагменты моих щупалец?» «А, конечно, они не твои настоящие щупальца. Нет, это были просто ноги Кракена. Вот, почему бы тебе не взять себе в качестве сувенира?» Мне было лень объяснять все это Анне Крофт, поэтому я просто передал ей предмет и полностью проигнорировал ее вопрос. Однако, как только она ухватилась за фрагмент, на ее лице появилось еще больше подозрений. «Почему твое имя прикреплено к этой ноге Кракена? Тебе не нужно знать. Вместо этого просто активируй атрибут создателя эликсиров. Смешай свою кровь с этим предметом и попроси его съесть полученный результат».